Но то, что делают с вами евреями, действительно низость. Это отвратительное мелкое мучительство. Когда моя родственница Фаустина не выспится, она колет иголкой в руку или в спину служанку, которая завивает ее. Так может поступать Фаустина, но не Римская империя в отношении целого народа. Как всегда, мне жаль, что вы угнетены. За последние годы мне тоже пришлось пережить немало тяжелого, но я ни в чем не раскаиваюсь и ни о чем не жалею. Жизнь была бы слишком однообразна, без смены добра и зла. Иосифа несколько обидело, что Луция нашла его столь изменившимся. Ему вспомнился первый разговор, который он вел когда-то со знатной римской дамой, разговор с Попеей, женой Нерона. Каким собранным был он тогда, как жаждал победы, как уверен был в ней. И сейчас в нем пробудилось что-то от прежнего Иосифа. Его душевные силы напряглись. «Охотно верю, императрица Луция, что вы приемлете и злое, и доброе», — ответил он живо и, не смущаясь, пристально посмотрел ей в глаза с тем же дерзким восхищением, с каким смотрел тогда в глаза Попея. Луция рассмеялась своим щедрым, полнозвучным смехом. «Скажите мне, пожалуйста», — откровенно спросила она, — «почему, собственно, вы захотели меня повидать? Ведь не для того же вы пришли, чтобы нанести мне визит вежливости. Правда, вы сейчас на меня так смотрели, но просто бесстыдно. В вашем взгляде было что-то от бюста нечестивца Иосифа, и можно было подумать, будто вы в самом деле явились только из любопытства, чтобы посмотреть, похорошела я в изгнании или нет. Впрочем, я недавно в храме мира опять рассматривала ваш бюст. Замечательная вещь. Но все-таки это не портрет, ведь глаза отсутствуют. Когда Критий хотел их вставить, не надо было возражать. А теперь скажите мне поскорее, как вы находите мою новую прическу? Вот все крик поднимут». Ее волосы были уложены рядами локонов. Она отказалась от обычного сооружения в виде башни, которое предписывала мода. Подвижность и живость этой женщины влили бодрость в Иосифа. Да, она стояла выше рока. Ни доброе, ни злое не могло повлиять на нее. Она пышет жизнью. Изгнание придало ей еще больше жизненных сил. «Вы правы, императрица Луция», — сказал он. «Меня действительно угнетает горе моих евреев, и я пришел просить для них вашего благоволения». За последние десятилетия нам со многим пришлось примириться. Но мы считаем милостью нашего Бога, что Он так нас испытывает. У нас есть мудрая и поэтическая легенда о некоем человеке по имени Иов, которого Бог наказует, ибо хочет выделить среди прочих, навести на мысль, что живет в нем тайный грех, которого сам человек иначе бы не познал, а среди остальных лишь немногие сочли бы за грех. «Какой же это грех?» — спросила Луция. «Высокомерие духа», — ответил Иосиф. «Грех?» — задумчиво произнесла Луция. «Я тоже не раз подвергалась испытаниям, но из-за этого не начинала размышлять о своих грехах. Есть ли во мне высокомерие духа, не знаю. Говоря по правде, едва ли. Но поменяться характером я бы ни с кем не хотела. Я довольна тем, какой есть. А вообще-то мне кажется, мой Иосиф, что вы гораздо высокомернее меня». «Писатель Иосиф Флавий», — ответил Иосиф, — «надеюсь, не слишком высокомерен. Еврей Иосиф бен Матафий — да». «Но одно дело высокомерие отдельного человека, другое — духовная гордость целого народа. Это не грех, если мы, евреи, гордимся своим Ягве и своей духовной жизнью. Я полагаю, что мир не может без нас обойтись. «Мы миру необходимы, мы соль земли». Спокойная убежденность Иосифа развеселила Луцию.